Я оглядываюсь на парк. Сумасшедшего паяца больше нет, и ничего нельзя различить в мокрой, плотной зелени. Вандерхузе страшно обеспокоен, я диктую донесение. Вандерхузе боится, что это была засада и что паяц должен был меня отвлекать. Никак ему не понять, что в этом случае засада бы удалась, потому что паяц меня действительно отвлек так, что я ничего не видел и не слышал, кроме него. Вандерхузе предлагает выслать к нам группу поддержки, но я отказываюсь. Задание у нас пустяковое, и, скорее всего, нас самих скоро снимут с маршрута и перебросят в поддержку хотя бы тому же Эспаде. Сообщение от группы Эспады. Его обстреляли трассирующими пулями. Похоже, предупредительный обстрел. Эспада продолжает движение, мы тоже. Вандерхузе взволнован до последней крайности. Голос у него совсем жалобный. Пожалуй, с капитаном нам не повезло. У Эспады капитан-прогрессор, у Желтухина капитан-прогрессор, а у нас Вандерхузе. Все это оправданно, разумеется. Эспада — это группа контакта, РЭМ — основной поставщик информации, а мы со Щекном — просто пешие разведчики в пустом безопасном районе, вспомогательная группа. Но когда что-нибудь случится, а ведь всегда что-нибудь случается, то рассчитывать нам придется только на себя. В конце концов, старый и милый Вандерхузе — это всего-навсего звездолетчик, опытнейший космический волк. В плоть и кровь впиталась у него инструкция 06/3. При обнаружении на планете признаков разумной жизни немедленно стартовать, уничтожив по возможности все следы своего пребывания. А здесь предупредительный обстрел, очевиднейшее нежелание вступать в контакт, и никто не только не собирается стартовать немедленно, а наоборот, продолжает движение и вообще прет на рожон. Дождь прекращается. По мокрому асфальту прыгают лягушки. Становится ясно, чем здесь питаются змеи. А чем питаются лягушки? Комарами. Дома становятся все выше, все роскошнее. Облезлая, заплесневелая роскошь. Длиннейшая колонна разномастных грузовиков, остановившихся у обочины с левой стороны. Движение здесь, видимо, было левосторонним. Многие грузовики открытые. В кузовах громоздится домашний скарб. Похоже на следы массовой эвакуации, только непонятно, почему они двигались к центру города. Может быть, в порт? Щекн вдруг останавливается и выставляет из густой шерсти на макушке треугольные уши. Мы совсем недалеко от перекрестка. Перекресток пуст, и проспект за ним тоже пуст, насколько позволяет видеть серая дымка. «Вонь!» — говорит Щекн, и чуть помедлив. «Звери!» И еще помедлив. «Много. Идут сюда. Слева». Теперь я тоже слышу запах. Но это всего лишь запах мокрой ржавчины от грузовиков. И вдруг тысяченогий топот и костяное постукивание, взвизги, приглушенное рычание, сопение и фырканье. Тысячи ног, тысячи глоток, стая. Я озираюсь, ища подходящий подъезд, чтобы отсидеться. «Дрянь», — говорит Щекн, — «собаки».